Глава 27. Д'Агоста никогда не любил больницы, и это было нечто большее, чем неприязнь. Оказавшись в больнице, со всеми ее блестящими поверхностями и лампами дневного света, с ее суетой, бибиканьем приборов, воздухом, пропитанным запахами медицинского спирта и плохой еды, он начинал чувствовать себя физически больным. А в особенности ему досаждало, что в больницу нужно тащиться в 5 утра, в Рождество, чтобы допросить сумасшедшего кретина, стреляющего в полицейских. С каким бы пониманием ни относилась к нему Лора, она ведь и сама была капитаном нью-йоркской полиции, это не мешало ей возмущаться, что он ночь за ночью отсутствует, а вернувшись домой, способен только на то, чтобы рухнуть без чувств на кровать, потом встать и снова мчаться по делам. И это в утро Рождества, ни больше, ни меньше, даже не выпив кофе и оставив Лоре вместо себя лишь несколько купленных наспех подарков. Д'Агоста нашел Лэшера в палате в специальном режимном крыле Бельвью под охраной 4 полицейских и медицинской сестры, маячившей поблизости. Этот псих получил серьезные раны, и докторам потребовалось более 24 часов для стабилизации его состояния в достаточной степени, чтобы он мог отвечать на вопросы. Теперь было ясно, что он выживет, в то время как подчиненный Д'Агосты, Хаммер, находился в реанимации по-прежнему между жизнью и смертью. Лэшер был еще слаб, но ранения не выбили дурь из его головы. В течение 15 минут на любой самый обыденный вопрос Д'Агосты следовал ответ, быстро сбивавшийся в сторону химиотрасс, убийства Кеннеди, проекта МК-Ультра. Парень был полным психом. Но, с другой стороны, у него отсутствовало алиби по убийству Кантуччи. Несколько раз он противоречил сам себе, пытаясь рассказать, где находился и что делал в ночь убийства и в предшествующий день. Д'Агоста почти не сомневался, что тот ему врет. Но в то же время этот тип настолько слетел с катушек, что трудно было представить, как он проворачивает столь ловкое убийство, каким бы опытным технарем он ни был. А помимо всего прочего, Пендергаст на свой обычный манер куда-то исчез, не отвечал ни на смски, ни на электронные письма, ни на телефонные звонки. «Давайте еще раз», — сказал Д'Агоста. «Вы говорите, что 18 декабря вы весь день провели в своей квартире, сидели в онлайне, и ваша интернет-история может это подтвердить». «Я вам говорю, чел, что...» Д'Агоста перебил его. «Мы проверили вашу историю интернет-поиска за этот день. Но компьютер досконально вычищен. Вопрос. Почему вы стерли архив?» Лэшер закашлялся и поморщился. «Я предпринимаю немало усилий, чтобы сохранить в тайне мою историю поисков. Потому что вы ребята из власти». «Но вы сказали, будто ваша интернет-история может подтвердить, что я весь день и всю ночь был в онлайне». «Так бы оно и было. Так бы оно и было, если бы дроны правительства, цифровые прослушки, трансмиттеры мозговых волн не принуждали меня принимать крайние меры для самозащиты». «Лейтенант», — вмешалась сестра, — «я вас предупреждала. Этого человека нельзя волновать. Он все еще очень слаб. Если вы будете давить на него, то я буду вынуждена прекратить допрос». Д'Агоста услышал перешептывание у себя за спиной, повернулся и увидел в дверях Пендергаста, пытающегося войти в палату. «Наконец-то!» Не обращая внимания на сестру, он обратился к Лэшеру. «Значит, ваше доказательство — никакое не доказательство. Скажите, есть ли в доме кто-нибудь, кто мог бы подтвердить, что вы провели в своей квартире весь день?» «Конечно». Пендергаст уже вошел в палату. «Кто?» Да ваши же. Это как? Вы же столько месяцев меня ведете, отслеживаете каждый шаг. Вы знаете, что я не убивал Кантуччи. Д'Агоста покачал головой и повернулся к Пендергасту. Вы хотите что-нибудь спросить у этого чокнутого? Не напрямую, но позвольте мне спросить у вас, Винсент. Вы получили результаты анализов крови мистера Лэшера? Разумеется. И результаты на гидрохлорид метамфетамина положительные? Да, черт побери, накачан до одурения. Я так и думал. Выйдем в коридор. Д'Агоста последовал за ним из палаты. Мне не требуется задавать никаких вопросов, сказал Пендергаст, потому что парень невиновен в убийстве Кантуччи. И откуда вы это знаете? Я нашел крошку метамфетамина в его квартире. Крупные, желтоватые, похожие на соль, кристаллы. Я немедленно опознал их как особый сорт, если можно так сказать, известный своей кристаллической формой, цветом и постоянством. Я провел быстрое расследование и установил, что управление по борьбе с наркотиками вело наблюдение за изготовителем мета этой разновидности, готовилось его арестовать, и что продукт продавался в одном ночном клубе. И один мой коллега организовал мне просмотр видео, записанных УБН на входах и выходах в тот ночной клуб. Там отчетливо видно, как Лэшер вошел в клуб, потом вышел 40 минут спустя, явно с покупкой, и точно в то время, когда был убит Кантуччи. Д'Агоста уставился на него, потом рассмеялся и покачал головой. «Ну вот и зараза! Это не Бо, это не Ингмар, это не Лэшер. Все приличные наводки коту под хвост. Мне кажется, что я бесконечно закатываю на вершину горы бочку с дерьмом». «Мой дорогой Винсент, Сизиф гордился бы вами». Когда они вышли из Бельвью, большой пикап «Нью-Йоркский пост», развозящий утреннюю газету, остановился на зебре, и водитель выкинул толстенную стопку газет на тротуар рядом с ними. Заголовок кричал: «Обезглавливатель выявлен».